Киору представляет, если переселился в другой мир. Глава 16. Вторая ночь. Запах жарящейся рыбы щекотал нос. Вытекающий из нее жир капал на угли. Всюду разносился аппетитный аромат. Надо подкинуть веток и повернуть рыбу. Я перевернул поджаренное брюхо и теперь жарил рыбу со спины. Еще немного осталось. Хотелось еще поесть овощей. Я видел вместе мясо и какие-то овощи в деревне гоблинов. Хотелось бы попробовать. Прочность у меня подросла. С небольшим количеством яда как-нибудь справлюсь. Я достал овощи из ящика с предметами. Там было какое-то бледное подобие шпината. Ну, думаю, переживу. Но на то, чтобы есть сырым, нужно мужество. Сковороды нет. Остается только жарить. Среди моих вещей... должно получиться. Ладно, как-нибудь справлюсь. И все же я был слишком напряжен. Должно быть, дело было в нахлынувших эмоциях после того, как на пустой желудок одолел врага. Ну, такое вполне можно было простить. Так, еще немного, и можно будить Сакуру. А пока буду дальше поднимать навыки. Описание 2. Сокращение расходов энергии 4. Сопереживание 5. Повелитель нитей 4. Поиск 3. Раз так, можно поднять ки до 4 уровня. О, отлично! Дальше я как раз собирался ки поднять, так что все супер. На 5 уровне навык становится куда эффективнее. Так сказал Сюнья. И если ему верить, то хотелось бы поднять сокращение расходов энергии, повелитель нитей и ки. Я прикоснулся ко всем трем в студенческом билете. Сокращение расходов энергии 3-4. Плюс 1450. Повелитель нитей 3-4. Плюс 1788. Ки 3-4. Плюс 1973. О, так я смогу два навыка до 5 уровня поднять. Так, не-не-не-не-не. Очков требуется слишком много. На 5 уровне неравномерное потребление по очкам. Неужели ни на один не хватит? Я знал, что на 4-х очков требуется достаточно. Но неужели цифры отличаются? На меня словно ушан холодной воды вылили, хотя может и к лучшему. Может лучше еще опыта поднабраться, или повысить описание, или поиск. Описание 2-3, плюс 300. Поиск 3-4, плюс 378. Озадачен. Я был очень озадачен. Или стоит придержать до момента, пока не смогу поднять ки или повелителя нитей. Обмозгую навыки позже. Под навыками шли титулы. Рядом с истребителем гоблинов значился убийца гоблинов. Мало того, что и так кучу гоблинов перебил, еще смог убить гоблина-генерала. Я стал специализироваться на гоблинах. Проверим способности. Увеличена втрое атака и оборона против гоблинов. Если уровень врага ниже, то на нем действует атрофия, штраф при перемещении. Будь в этом мире одни только гоблины, сила была бы значимой. В нынешних обстоятельствах довольно полезная сила, за которую я был благодарен. И все же, я поднялся до 15 уровня, но особо сильнее не стал. Конечно, я стал сильнее, чем был, но я предполагал, что должен был стать куда сильнее. А где... Поток моих мыслей прервала накрытая шкурой Сакура. Она очнулась и теперь беспокойно осматривала незнакомую обстановку из места, замаскированного ветвями и листьями. По виду было не похоже, что настроение у нее приподнятое. Но после того, как она открылась, накричалась и рассказала обо всем мерзком в себе, она стала выглядеть немного лучше. «Доброе утро, Сакура! Это место для ночлега, которое я нашел вчера. Я думаю, какое-то время задержаться здесь. Как тебе, комфортно?» «Да, доброе утро. Отличное место. Намного лучше того, где я была вчера». «А как ты провела предыдущую ночь?» «Ну, мы развели костер. Парни и девушки ютились отдельно, и было очень холодно. Одеял у нас не было, так что мы замерзли». «Никто не выбрал себе из списка зимнюю одежду или спальный мешок?» «Я как раз из таких людей. Да и где бы они ни были, сейчас хотелось улучшаться в направлениях магического оружия, инструментов и навыков, так что лучше отказаться. Я и сам выбирал навыки взвешенно, хотя все равно много всего упустил. Даже если навык обычно был бесполезен, можно быть действительно счастливым, если получится заполучить его после. У Сюньи была адаптация к окружающей среде. Если еще и вещи, защищающие от холода, будут, наверняка от такого навыка многие не откажутся. «Сакура, скоро ужин будет готов. Поедим вместе?» А мне можно?» «Конечно. Мы ведь теперь товарищи. Если ты не будешь есть, мне будет куда сложнее». «Но я же ничего не могу. Могу ли я чем-то помочь?» После сегодняшней битвы она совсем потеряла уверенность в себе. И хоть в моей речи не было громких слов, она даже не могла посмотреть мне в глаза. Какой бы старательной она ни была, это остается проблемой. А пожаренную рыбку не хочешь?» «Ну, не хочешь, как хочешь. Я не буду тебя заставлять силой, буду есть эту жирную рыбу один». «Поедим вместе, Сакура. Не то чтобы я против есть один, но в этом пустынном мире хотелось бы поесть вместе с кем-то». Сделав серьезное лицо, я говорил несвойственные речи, хотя, похоже, ее это зацепило. Уселась прямо перед импровизированной печью. На тарелке, сделанной из срезанного ломтика бревна, я передал Сакуре жареную рыбу. Она тоже была вместо кухонной утвари в деревне гоблинов, используя в качестве тарелок, хотя все-таки еще много чего должно было остаться. Две длинные веточки использовались в качестве палочек. Спасибо вам, Сакура смотрела на огонь, который уже какое-то время назад начал угасать. Было понятно, что она хочет что-то сказать. Найденные в деревне гоблинов овощи. Думаю, они съедобные, попробую первым и уверюсь в этом. Если все будет в порядке, тоже можешь есть. Я не об этом. Овощи жарятся. Таймифриловые мотыги? Повезло, что я нашел, чем заменить сковороду. Поскольку мифрил прочный и тяжело пачкается, его без проблем можно было использовать вместо сковороды. Прямо тефлоновое покрытие высшего качества. Рукоять тоже была из металла, и на нее была намотана кожа, так что обошлось без ожогов. «Мифриловая, а это ничего?» «Смысл от вещи, если ее не использовать. Да и здорово, что вещь, обычно используемую для опасных дел, можно задействовать с пользой». «И правда, все-таки это мотыга...» Подтвердив, она набила рот слегка подгоревшей рыбой. «Ну что, вкусно?» «Да, очень!» Не похоже, что слова Сакуры были лживы, когда она говорила с набитым ртом. «Вот как, вкусно, значит. Тогда и я буду есть». «Вы позволили мне продегустировать?» «И правда вкусно!» «Не увиливайте, отвечайте!» Я видел, как на лице Сакуры снова расцветала жизнь. Она жаловалась, отламывая кусочек от рыбы. Сам же я ел, пока в меня еще влезало. Кстати, до того, как Сакура попробовала, надо было проверить, пожарилась ли рыба и не будет ли от нее плохо. Так что я продегустировал пищу. Мы поели, потушили костер и прибрались в спальне. Было бы неплохо оставить костер, чтобы отпугивать зверей, но в темноте он очень приметен. От животных еще можно уйти, но здесь монстры и пострашнее есть. Лучше лишний раз не попадаться им на глаза. Чтобы сюда никто не пролез, я и выставил бревна. Даже гоблину на это потребуется время. Теперь здесь было намного безопаснее. Кстати, если ничего не сделать, в помещении будет непроглядная тьма. Хотя сегодня можно будет подсветить раздобытым смартфоном. В общем, жизнь будет, пока батарейка не сядет. Надо бы решить, что делать с завтрашнего дня. Да! Начнем с того, что поднимем твой уровень. Проверь, может, в сегодняшнем бою твой уровень поднялся? Подождите, так, уровень все так же первый. В бою с гоблинами Сакура помогала с помощью навыка «Духовная связь», но напрямую в сражении не участвовала и урон не наносила. Сейчас подумалось, что надо держаться за нити вместе, когда мы убивали гоблина-генерала, но было уже поздно. Тогда точно надо поднять уровень. Даже если придется отказаться от боевых навыков, без повышения статуса дальше будет трудно. Да, но не думаю, что я смогу победить монстра. Я боюсь драться, но не могу. И не думаю, что смогу победить какого-нибудь гоблина. Так и есть, но можно попробовать еще много всего. Если не выйдет, будем искать еще какие-нибудь способы. Да! Рассчитываю на вас. Постараемся завтра. Сегодня мы устали, так что давай спать. Да, это... У меня это будет в первый раз, но я постараюсь. Я старался держаться как можно дальше от нее, прижимаясь к стене. Накрылся шкурой до самых плеч. Но пока здесь девушка, я вряд ли смогу уснуть. И вообще, эй, ты чё молнию расстёгиваешь? И чё форму снимаешь? Сакура подсвечивала смартфоном, и видя, как она медленно раздевается... да тут и любого дыхания перехватит. Да, о чём это я? Сакура, мы где-то друг друга не поняли? У меня не такое хорошее тело, как у тех девушек. Но удовлетворить сексуальное желание... Говорю же, не это мне надо. Не помню, чтобы просил твое тело за спасение. Но мне больше нечем отплатить, Сутия-сан. К тому же я буду лишь тянуть вас назад. Все, что я могу, скрасить ночь, как женщина. Приятный шаблон, но она правда так думает? После того, как поели, она вся какая-то томимая была. Я, конечно, волновался. Так она все время думала об этом. Сакура, ты же в меня не влюбилась. Я тебя спас, и ты чувствуешь себя обязанной. Да и должен тебе кто-то нравиться. Прямо замечательная история, любовь с первого взгляда. Это наваждение неопытного человека или ветреность. Больше на эротическую мангу похоже. Хотя другое дело, если парень и правда обаятельный. Будь я моложе, бежал бы вперед всех. Но все же я старше. Хотя мне часто говорят, что я веду себя как старик. «Сутия-сан, вы мне нравитесь!» Выкрикнула Сакура, склонив голову, будто не могла смотреть на меня. «Сакура, я не буду переживать из-за этого и не брошу тебя». Эти слова заставили Сакуру затрястись. Похоже, я попал в цель. Будучи в одном белье, Сакура прикрывалась шкурой. Влажными глазами она посмотрела на меня. «Ну да, если уж говорить на чистоту, презервативов у нас не было, так что она может забеременеть». Я был не уверен в стабильности собственной жизни. Куда уж говорить о беременной женщине. Это не значит, что ты некрасивая. Мне самому жаль отказываться, но не при таких обстоятельствах. Может и будет приятно, но в конце можно будет пожалеть. Если не веришь, можешь прочитать мысли. Сказав это, я протянул руку. Если она возьмет меня за руку и активирует духовную связь, то узнает обо всех моих мыслях. Погоди-ка. Ладно о моем отношении, она ведь и прочитает другие. Ну подумаешь, пара пошлых мыслей. Главный рационалист во мне работает как надо. Она ведь и это прочитает. Нельзя о всяких странных вещах думать. Это... Цутия-сан. Цутия-сан! Цутия-сан! М? Чё такое? Рядом с ухом я услышал громкий голос, который выдернул меня из моря мыслей. Я этого не сделаю, потому что я верю вам, Цутия-сан. Простите, прошу сама не знаю чего. Прижимая одеяло к груди, Сакура опустила голову. Я правда жалел о своем решении, но мужчина это тот, кто не идет на поводу у собственных желаний. Так я думаю. Будучи способным сдержаться, когда надо, я себе тоже нравился. Честно говоря, я рад, что ты не стала читать мои мысли, а то сейчас во мне желание и разум бьются. Хотелось бы немного узнать об этом. Ох, только этого не надо, прошу. Я сказал это и склонил голову. Сакура посмотрела на меня и со словами «На этот раз ладно» одарила самой очаровательной улыбкой.